То есть, если я проиграю, вы меня не будете меня учить, так как я новичок, а если выиграю, то тоже не будете учить? Несправедливые условия, не находите? Я, может, и новичок в кинда, но против вас выстою. Слишком много слов, безразлично ответил мужик. Хорошо, а как насчет пари? Я ставлю 10 тысяч йен, что выстою против вас 3 минуты. Какой же ты настырный. Придется тебя поучить вежливости. 10 тысяч за урок без всяких пари. 3 минуты, и ты уходишь, соглашается он. Видимо, ему очень нужны деньги. Отлично. Я достал из кармана тоненькую пачку йен и отсчитал 10 тысячных купюр. Заходи, мужик забрал деньги и показал рукой на здание. Там висит защита, подбери себе по размеру. Пройдя через небольшой дворик, поднялся по ступенькам в небольшое додзё, огляделся. Чисто и пусто. В квадратном деревянном доме светло, солнечный свет попадает из узких длинных окон под крышей. На стенах висят комплекты защиты с решетчатыми шлемами, около входа стойка с бакинами, под ногами деревянный пол, а в центре помещения каменные из отполированных ногами неровных черных плит. Черный квадрат размером 5 на 5 метров контрастирует со светлым помещением и моими представлениями о додзё. В культовом фильме «Матрица» было не так. Аккуратно снимаю пиджак и украдкой делаю пару глотков из неразлучной со мной фляжки. Дураков драться с мастером без дополнительной страховки нет. Разделает, как бог черепаху, а мне скоро на работу выходить, так что лучше я с читом поспарингуюсь. С прозвучавшим звоном струн в голове, закатываю рукава рубашки. Выбираю сетчатый шлем с приделанной к нему защитой плечи верхней части туловища и иду с ним к стойке с изогнутыми мечами. Темное полированное дерево, заостренные кончики, вблизи они производят впечатление настоящего оружия. Правильно получил божественный баф, таким бакином и убить можно. За процессом выбора меча меня застает вошедший в помещение мастер, держащий в руках две палки. Не трогай, драться будешь этим. Он протягивает одну из двух легких бамбуковых палок, перетянутых полосками кожи. Беру палку, делаю пару замахов, чтобы почувствовать баланс. Мимоходом вспоминаю, что такие палки зовутся синаями. Роюсь в голове дальше. В памяти всплывают правила кинда. Можно бить только по голове, плечам и рукам, колоть синаем можно только в шею. Я смотрю, ты пренебрег защитой рук. Взяв со стены такую же, как у меня, сетчатую маску, мужик возвращается. А она нужна? Я надеваю на голову маску. Защита давит приятной тяжестью на плечи. Перед этим я оценил защищающие перчатки и наручи, как стесняющие движения. Смотри сам, тебе жить, в отличие от меня мастер защитой не пренебрегает, одевая сначала маску, затем перчатки. Готов? Он вступает в каменный квадрат в центре додзё. Готов? Я встаю напротив. Мы делаем друг другу поклоны, и мужик мелкими шажками начинает подходить ко мне. Когда он подходит близко, делаю шаг вперед и без затей бью его синаем сверху вниз по шлему. У меня преимущество, я его выше на полголовы, и руки у меня длиннее. Удар не проходит, соперник отбивает мой синай, и сильный удар обрушивается мне на правую руку. Бля-я, отпрыгиваю назад, потирая пострадавшие предплечья. Хватит, из-под маски соперника звучит глухой голос. Продолжаем. Я встаю в стойку, в этот раз решаю поработать от защиты. Ха. Противник с выдохом пытается ударить меня сверху. Подставляю свой синай, заставляя чужой меч соскользнуть, и обратным ходом бью по маске противника сбоку. Тот трясет головой, отступая. Жив? Весело спрашиваю. Да. Он опять встает в стойку. Пошла заруба, бормочу про себя, отражая град ударов. Мастер взвинтил темп, и я ушел в глухую защиту. Наконец, я получаю по рукам и отпрыгиваю, разрывая дистанцию. Ащ, шиплю от боли. Закончили урок, отступает мастер. Нет, к бою, кричу я, делая выпад одной рукой, как меня учил тренер-саблист. Ставший в стойку мастер не успевает среагировать, как синай втыкается в защиту горла. От силы удара бамбуковый меч выгибается дугой и ломается. Острые щепки входят в сетку маски, мой соперник дергается, как от удара током, и начинает заваливаться. Дергаю к себе остатки меча, на тонких и острых, как иглы, в щепках вижу кровь. Отбрасываю его, срываю с себя маску, бухаясь на колени перед пострадавшим. Стаскиваю с мастера его маску, вижу, как у него из левого глаза и колотых ран на щеке течет кровь. Сам мастер без сознания, а я в шоке, не знаю, что делать. Какова была вероятность, что тренировочный меч сломается, и мастер повторит судьбу французского короля Генриха II. 1% или 2, богиня, пусть он выживет. Что случилось, дедушка? От порога кричат высоким голосом. Оборачиваюсь, вижу, как черноволосая девушка роняет на пол свою сумку и, стуча каблуками, несется к нам. В три прыжка она оказывается рядом, только юбка взметнулась, бухнулась на колени, начала ощупывать руками лицо пострадавшего, и я смог спокойно ее рассмотреть. Японка с карими испуганными глазами, на голове, прическа с заколкой в виде цветка, из одежды, синий пиджак с юбкой, на пиджаке какая-то эмблема, под ним светлая блузка, на ногах белые носочки и ботинки на низком каблуке. Надо скорую вызвать, у нас спарринг был, а меч сломался, и вот, несколько бессвязно начал пояснять девушке. Тихо, командует она и прикусывает губу, застывая в одной позе. Я любуюсь ее сосредоточенным лицом, ее светящимся глазами. Черт, у нее и правда начали светиться зеленым глаза. Тем временем у мастера перестала идти кровь, повреждения на глазах начали затягиваться. Я сижу молча, глядя на чудо. Но не все идет гладко, у девушки от напряжения выступает на лбу испарина, свет в ее глазах тускнеет и еле виден. У него мозг поврежден, надо больше ки, чуть не плачет она. Я вспоминаю, что здесь так зовут жизненную энергию. В Японии, ки, в Китае, ци у нас, мана. Моя ки подойдет, если сможешь, возьми, я протягиваю ей руку. Разве ты одаренный? В ее глазах стоят слезы. Представляешь, да, она без разговоров цапает меня за руку, и я ухожу в себя, чтобы посмотреть на процесс. Ну же, давай свою ки. Слышу ее нетерпеливый голос. Легко сказать, давай, возьми. Что я, сертифицированная батарейка, что ли? Еще бы знать, как ее давать. А что если надо только толкнуть свой дар, как при зарядке магафона? Вижу свой светящийся голубым источник. После поглощения дара барона мой источник стал размером с орех фундука, укрыв голубым светом мою родную оранжевую горошину. Я не тренировался со своим новым даром, чтобы ненароком не спалиться перед окружающими. Одна опекунша с погранцами знают, и достаточно. Теперь еще вот эта японка знает. Так, все, поехали. Я толкаю к девушке свою ману. Энергия тонким ручейком струится через мою руку и теряется в руке девушки. Какого у нее размера и цвета источник я не вижу. Голубая мана быстро иссякает, от меня к девушке стартует жгут оранжевой маны. Пальцы японки сильно сжимают мою руку. От нее слышится полувздох-полувсхлип. Наконец, энергия в моем источнике заканчивается, он гаснет, и я открываю глаза. «Какая у тебя интересная ки!» — грудным голосом выдыхает целительница, отпуская мою руку. Она уже выглядит получше, вся раскраснелась, глаза блестят, от слез не осталось и следа. А в том, что передо мной целительница, нет никаких сомнений, сейчас мастер не выглядит смертельно раненым. Его грудь мерно вздымается, раны все затянулись, даже пострадавшее глазное яблоко на месте, видно под закрытым веком. «Какая?» — девушка ничего не отвечает. Она достает из кармана пиджака белый платок и начинает вытирать им лицо мастера. «А меня Гора зовут, я представляюсь, в надежде завязать знакомство с симпатичной. Ты чуть не убил дедушку. Не верю, что это была случайность. Если бы я не оказалась рядом, он бы умер. Отвечай, тебя подослала Кураки». Японка стала заводиться, в конце тирады перейдя на крик. «Какая Кураки?» – опешил я. «Как будто не знаешь, ее каждая собака в Сане знает, так и передай, ей не получить ни меня, ни нашу землю, уходи». Она встает, ее ладони сжимаются в кулаки. «Да ладно, ладно, ухожу», я с кряхтением поднимаюсь на ноги. «Сумасшедшая какая-то, с чего-то взяла, что я, как каждая собака, должен здесь всех знать, а с учителем неудачно вышло, надо будет потом зайти извиниться, когда не будет этой ненормальной. Ты видел, видел?» Она точно кончила, пропустив через себя нашу ману. Я в первый раз такой эффект наблюдал. Начал теребить меня скрипач, когда я, забрав пиджак, вышел на улицу. Какая тебе разница? Может, она просто обрадовалась за деда? Да не, я точно говорю, надо вернуться и выяснить. Вот увидишь, она уже передумала и на все готова. Тем более, тебе надо восполнить запасы маны. Неужели ты не чувствуешь чувства голода? Успокойся, озабоченный. Никуда я возвращаться не буду. Заткнул соседа. Я, и правда, чувствовал тянущее чувство пустоты внизу живота. Но это же не значит, что я должен набрасываться на женщин. На следующий день проснулся в отличном настроении. А еще какие мне неприличные снились сны. Как будто всю ночь я кувыркался с тремя девицами-шаловницами. Ох, что я с ними только не вытворял. Хороший сон. Я потянулся на кровати и стал медитировать. Надо посмотреть, насколько восстановился мой источник. К моему удивлению, он был полон, хотя вчера вечером в нем только-только начало накапливаться мана. Эй, ежик, ты не в курсе, почему так быстро восполнилась энергия? Позвал соседа, но тот не ответил. Дрыхнет еще, наверное. Я заметил, что ему тоже временами требуется время на отдых, и не стал теребить. Вместо этого привел себя в порядок и отправился бродить по утреннему городу. Кивнув на респешене отеля бессменной пожилой китаянке, вышел на улицу. Время, 8 утра, стоит утренняя свежесть. Солнечные лучи насквозь освещают прямую улицу. На редких деревьях молодая зелень, весна уже заканчивается, наступает лето. Жаль, в этом году я пропустил цветение сакуры, оно здесь в апреле. Еще в той жизни я читал про образование в Японии. У них здесь есть уроки любования природой. Целыми классами школьники ходят в парки, смотрят на розовую вишню, пишут стихотворения. Жаль, что я уже не школьник. У меня бы по любованию были одни пятерки. Хотя я, не всем получается любоваться. Прошел мимо переполненных мусорных контейнеров, поморщился от запаха. Все-таки райончик здесь так себе. Видно, что Саня не самый благополучный. Точнее, самый неблагополучный, вычитал об этом в Импернете. В отличие от центра, на улицах района мусор не убирают по несколько дней, исписаны граффити стены, а часть оконных проемов заколочена фанерой. Да и вечерами ходить здесь небезопасно. Это ощущение витает в воздухе, так что я не гуляю вечерами и тем более ночами, предпочитая поработать на будущее. Записываю в тетрадку композиции, которыми мы с соседом сможем покорить сердца местных поклонниц. Пока что остановились на незнакомой в этом мире исполнительнице Ванессе Мэй. Я уверен, ее вариант шторма по мотивам Вивальди здесь зайдет. А затем можно взяться и за Баха в рок-исполнении. Электроскрипка, гитары, ударники, должно получиться круто. Прошел мимо двух пьянчужек. Время, еще 9 нет, а уже где-то успели набраться. Нет, надо будет поменять район на более благополучный, как только устроюсь на работу. Пока что смысла дергаться никакого. Гостишка, в которой я остановился, самый дешевый вариант. Сев на метро, доехал до района Синдзюку с его высотками и деловой суетой. В своем единственном черном костюме я здесь выглядел своим. Даже некоторые встречные европейцы в костюмах с галстуками и бесприветственно кивали. Я сегодня был без галстука и выглядел, как обычный стажер из какого-нибудь европейского представительства. Черт, как назло, роуминг тормозит. Услышав русскую речь, я остановился в полоборота недалеко от колоритной парочки, одетой по моде Петербурга. Парень с девушкой, молодые, пониже меня. Он, в костюме тройки с шейным платком вместо галстука и тростью. Она, в длинном до пола и далеко не офисном платье. Но не вечернем, а, скорее, дорожном. Парень усиленно тыкал пальцем в мегафон, стараясь добиться результата. Девушка в растерянности топталась рядом с портфелем в руках. «Парлеву Франси!» Она обратилась ко мне, обратив на меня внимание. Глава 10. Доктор пациенту. Вас опять мучают эротические сны? Ну, почему же мучают, доктор? Дашка, да что ты его спрашиваешь? Видно же по роже, что ни хрена не понимает. Здесь же одни бритты. А они ни по-французски, ни по-русски, ни по-немецки не балакают. Вот говорил я тебе, учи английский. Дернул ее к себе за руку парень. Не трогай меня. Зашипела она на парня, выдергивая рукав из его пальцев. Что о нас люди подумают? Веди себя прилично. Да ладно тебе, этому ушлепку все равно. Черт, навстречу опаздываем. Он опять начал терзать свой мегафон. КХМ, КХМ, вообще-то я и понимаю, и говорю, сказал на великом могучем, глядя на девушку. Ой, смутилась та, простите моего брата. Иногда он бывает невыносим. Ее брат ничего не сказал, только зыркнул на меня, продолжая тыкать в экран наладонника. Бывает, пожал плечами. Родственников, к сожалению, не выбирают. Вам что-то подсказать? Да, будьте любезны. Нам нужен офис Сони вот по этому адресу. Она протянула листок с иероглифами. ХММ, прочитав адрес, я полез в свой мегафон. Да, точно. Вы вышли не на той станции метро. Сони находится в Минато, а вы вышли в Синдзюку. Здесь, в принципе, недалеко. Можете прогуляться, или на метро доехать, показал ей на наладоннике, на какой станции им надо выйти. От запутанной схемы токийского метро и обилия иероглифов глаза девушки собрались в кучу. «Как вы в этом разбираетесь? Мы точно опоздаем». В ее голосе появились плачущие нотки. «Японский знаю», – пожал плечами. «Да не опоздайте, здесь на метро 10 минут. Надо только правильно выйти. А вы нам не поможете? Пожалуйста». Она посмотрела глазами кота из Шрека. «Да что ты его упрашиваешь?» – возмутился ее спутник. «Эй, любезный, проводи нас. Заплачу полтинник». С надменностью в голосе обратился он ко мне. «А ты, любезный, вижу, прямо мастер переговоров. Знаешь, куда свой полтинник можешь засунуть?» Осадил парня. «Всю жизнь бесит такие вот напыщенные индюки, считающие окружающих грязью под ногами. Да как ты со мной разговариваешь?» Возмутился он. «Да ты знаешь, кто я? Прогульщик уроков вежливости в школе? Что?» Задохнулся от возмущения парень. «Да я... Хватит!» Девушка заткнула парня и, схватив его за руку, оттащила в сторону. «Дима, да что с тобой сегодня? Ни на встречу нормально проводить не можешь, ни поговорить вежливо с посторонним человеком?» До меня доносились обрывки фраз. «Да пошла ты! В гробу я видал и тебя, и твой проект!» Теперь уже парень вырвал у нее свою руку. «Вот пусть тебя новый знакомый и провожает, а с меня хватит, я ухожу». Он развернулся и потопал прочь. Девушка, посмотрев ему вслед, решительным шагом подошла ко мне. «Извините, не знаю вашего имени. Вы можете меня называть Гоша или Жора, как больше нравится», – кивнул я. «Очень приятно, Дарья», – представилась девушка, сделав книксон. «Георгий, можно я буду вас звать так? Георгий, проводите меня, пожалуйста. Вопрос жизни и смерти». «Да без проблем. До понедельника я совершенно свободен». Мне захотелось помочь девушке, оказавшейся в затруднительном положении. «Тогда, поспешим. И давайте на «ты». Пока мы добирались на метро, Даша ввела меня в курс дела. Оказывается, она пытается заинтересовать своим проектом крупнейший мультимедийный концерн Японии. А вообще, она начинающий дизайнер, хочет быть программистом и уверена, что за компьютерными играми огромное будущее. Но в России слишком мало компьютеров, в отличие от Японии, поэтому Даша прилетела попытать удачу здесь. Понимаешь, люди хотят играть, а в Японии 5 лет назад изобрели игровые приставки для телевизоров. Представляешь, как это сильно разовьет игровой рынок. Мне подарили такую Соню, и я поняла, что у нее большое будущее. «Да ладно, неужели?» – изобразил лицом скепсис. «На самом деле я знал, что у приставок огромный потенциал, но мне нравилось слушать, как она говорит, соскучился по родному языку, а здесь и девушка вполне очень даже, уже ли?» Передразнила меня Даша. «Сейчас времени нет, я тебе потом расскажу. Надеюсь, ты не будешь выражать свой скепсис на встрече?» «Да без проблем, я обычный сопровождающий, и, если надо, переводчик», — успокоил ее. «Японцы обещали, что на встрече переводчик будет», — с сомнением ответила девушка. «Тогда вообще хорошо, буду нем, как рыба». Я жестом закрыл рот на замок и выбросил ключ. «Спасибо, на самом деле я сильно волнуюсь. Все будет хорошо, не убьют же нас там». Наконец, чуть запыхавшись от быстрой ходьбы, мы добрались до огромного здания Соны из стекла и стали и зашли внутрь. «Конничева, у нас через минуту встреча с господином Исикавой», — успокаивая дыхание, сказал по-японски охраннику у турникетов. «Господин и госпожа Мановы?» – спросил нас по-русски возникший рядом японец в черном костюме. «Да, это мы», – выступила вперед Дарья, бросив на меня предупреждающий взгляд. «Пойдемте, Хадзима Исикава ждет вас», – поклонился нам японец. Охранник открыл перед нами стеклянные дверцы турникета, мы прошли через них и в компании встретившего нас японца поднялись на лифте на 21 этаж, войдя в переговорную с панорамными окнами в пол, из которых открывался замечательный вид на Токийский залив, увидел невысокого японца в синем костюме. Он шагнул нам навстречу и поклонился четко на 15 градусов. «Дарья Манова, Дмитрий Манов, мне очень приятно с вами познакомиться», — перевел его слова переводчик. Молча отзеркалил его поклон, Дарья сделала книксон, и мы разместились за столом. Дальше девушка взяла общение в свои руки. Сначала поговорили о погоде, потом со стороны японца пошли какие-то намеки на возможных общих знакомых в Санкт-Петербурге, от которых застывшая улыбка девушки стала напоминать оскал, пока не дошли до цели встречи. «Господин Исикава, в корпорации вы отвечаете за новые перспективные идеи. По крайней мере, именно к вам мне порекомендовали обратиться. Я придумала новое направление. Как вы смотрите на то, чтобы выпустить новую игру для приставок. Дарья начала доставать яркие рисунки из портфеля. «Что это?» – нахмурился японец. «Это симпатичные монстрики, которых надо ловить. Мы сидели в кафе неподалеку от штаб-квартиры Соны. Это провал. Как я теперь вернусь в Петербург?» Мрачная девушка смотрела на суету за окном на улице отсутствующим взглядом. «А что такого?» «Ну, не получилось. Вернешься домой, займешься чем-нибудь другим. Ты не понимаешь. Это была моя единственная возможность доказать, больше денег он не даст. Кто? Отец. Что за отец такой, который не поддержит свою любимую дочку? Любимую. У него таких любимых знаешь сколько?» Уткнувшись взглядом в столешницу и рисуя на ней пальчиком геометрические фигуры, она начала исповедоваться. «Мой отец, одаренный, великий князь Александр Николаевич Романов, очень любвеобилен, а моя мать обычная горничная. Тем бастардам, что рождаются с даром, дают дворянство и выводят в свет. Неодаренным образование, которое пожелают, денег для старта и пинок под зад, всех преференций, усеченная фамилия. Я училась, как проклятая, и языки, и художка, и школа. Думала, здесь получится доказать, что чего-то стою, если в России не получается. Значит, ты не одаренная. А кому ты хочешь доказать? Этим великосветским сучкам, с которыми училась. Тебе лучше не знать, что я пережила в Смольном. Понятно. А твой брат Дима, он одаренный? Нет, он мой брат по отцу, кухаркин сын. Ему тоже в школе доставалось, поэтому вырос таким нервным. Я его за компанию позвала, одной страшно было ехать. Согласился составить компанию за мой счет, а сейчас денег осталось на неделю погулять здесь, да до дома добраться. Хотя он говорил мне, что из моей идеи ничего не выйдет. Погоди, дай еще раз посмотреть на твои рисунки. Тоже хочешь с вежливым видом сказать гадость? Я, что, похож на этого недалекого Исикаву? Он сам не понял, что ему попало в руки. На, смотри, с безразличием в голосе она дала мне свой портфель. Вынув из него рисунки, стал бегло просматривать в поисках промелькнувшего на переговорах лупоглазого монстрика. Точно, я не ошибся, в руках у меня был Пикачу из прошлой жизни. Достав магафон, попытался найти упоминание о покемонах. Покемонов или похожих на рисунки девушки-монстриков в этой вселенной не было, но была корпорация Nintendo в Киото. Кто это? Я показал ей рисунок с желтым монстриком. Это белка, переболевшая желтухой. Бросив быстрый взгляд, она вернулась к меланхоличному рисованию кругов на столешнице. Нет, это Пикачу. И я знаю, кому понравится твоя идея. В итоге мне получилось заинтересовать упавшую духом Дарью, и она загорелась съездить в Киото. Только мне будет нужна твоя помощь. Я их офис ни в жизни не найду. Да и куда я без переводчика? Она с надеждой посмотрела мне в глаза. Ладно, согласился я, решив съездить. Помощь. Делать пока все равно нечего, а так хоть помогу молодому дарованию. Только брата с собой не бери, а то от неверящего в тебя человека никакой пользы, один только вред. Не откладывая в долгий ящик, я позвонил в секретариат Nintendo и уже через пару минут общался с бойкой девушкой из отдела перспективных разработок. Мне удалось ее заинтересовать, и она пригласила нас в штаб-квартиру корпорации завтра в 3 часа дня. Договорившись о времени завтрашней встречи на вокзале с приободрившейся Дарьей и обменявшись с ней номерами магафонов, мы, наконец, расстались. «Симпатичная девица, давай ее трахнем». Проснулся в голове сосед. «Вообще-то я собрался ей помочь». «Да без проблем. Давай поможем, а потом трахнем». Не унимался он. «Вот ты озабоченный. Успокойся, не буду я ее трахать. А если она захочет? Вот когда захочет, тогда и буду думать». «Все, завянь, отвлекаешь». Я принялся вспоминать все когда-либо слышанное о покемонах в прошлой жизни. Утром проснулся свежим и отдохнувшим. От переполнявшей меня энергии сделал двойной комплекс зарядки, закончив отжиманиями до изнеможения. Сегодня опять снились неприличные сны, как я занимался жестким сексом с тремя азиатками, а скрипач снова не отвечает. Надо бы его попытать с пристрастием, нет ли его вины в порнографических снах. Оделся в привычный уже черный костюм и вышел, решив перекусить и погулять в центре. Сразу потом, не возвращаясь в отель, встречусь на вокзале с Дашей, туда-обратно в Киото, до полуночи должен успеть вернуться в Токио. Миновал на проходной буравящую меня недовольным взглядом пожилую китаянку, не ответившую на мое приветствие. Я с ней здороваюсь, а она отворачивается с недовольным видом, как будто я у нее миллион йен занял и не отдаю. Фиг с ней, не буду же я с ней ссориться. С прошлой жизни знаю, Чем старше человек становится, тем сквернее у него характер. Сегодня доехал до Гинзы. В роскошном торговом квартале посидел в кафешке, побродил по магазинам, полюбовался на оставшиеся с прошлого века невысокие кирпичные здания в английском стиле. В одном из таких зданий оценил местную достопримечательность, на магазине Вака, как и в той вселенной, идут известные куранты Хаттари, которые построил основатель компании Сейка Хаттари Кинтера. Гуляя дальше, увидел фирменный магазин Yamaha с музыкальными инструментами и не смог пройти мимо. «Смотри, какая скрипка!» Вдруг подал голос сосед. «Давай купим!» «Да ты что, купить на все деньги, чтобы потом лапу сосать или к чему ты там привык?» «Нет уж, на ценнике стояла неподъемная сумма в 400 с лишним тысяч йен, и это уже было со скидкой в 50%. «Давай купим, давай купим, давай купим!» – заныл он. «Я посмотрел еще раз на прозрачную скрипку, похожую на хрустальную. Не, так-то красивая, но жрать хочется каждый день, а зарабатывать искусством я пока не начинал. Да не сможем мы ее купить», — начал объяснять соседу, как маленькому, у нас ограничение на операции свыше 100 тысяч йен. «Ну давай, хотя бы зайдем, попросим показать», — он продолжил ныть. «Ладно, но покупать не будем». Мы зашли в музыкальный магазин, и я попросил продавца-консультанта показать скрипку. «Отличный выбор», — молодой парень с бейджиком начал нахваливать инструмент. «Вершина технической и музыкальной мысли, ее делал сам Таракусу Yamaha, внук основателя корпорации Nippon Gakki, ставший впоследствии Yamahой. Я бережно взял это произведение стимпанковского искусства и неуклюже попытался приладить к подбородку. Неудобная какая-то. Да вы можете попробовать сыграть, это только поначалу непривычно. Потом не сможете от нее оторваться. Консультант неправильно оценил мои затруднения. Так-то я держал в руках скрипку в первый раз, это ежик у нас к ней с детства привычный. Что, прямо здесь? Я обвел глазами огромное помещение с множеством людей. Все занимались своими делами, не обращая на нас внимания. Конечно, мы ведь музыкальный магазин. Как же покупать инструмент, не попробовав? Пойдемте. Он приглашающе махнул рукой следовать за ним, взяв с витрины смычок от скрипки. Мы подошли к небольшому возвышению в глубине зала, на котором стоял синтезатор, ударные и колонки с пультом управления. Парень взял с подставки провод, воткнул его в усилок и попросил передать ему скрипку. С некоторым трудом отдал инструмент, настолько ежик не хотел выпускать ее из рук. Консультант воткнул в нее провод и провел по струнам смычком, из колонок появился звук. Уменьшив громкость, парень передал мне скрипку. «Можете пробовать». Я принял скрипку в руки, а в голове сосед прошептал на польском что-то из разряда «Моя ж ты прелесть». «Сыграешь?» – спросил я его. «Да, Ванессу Мэй». Ежик видел в моей памяти ее выступление, именно с него мы вместе переписывали ноты длинными вечерами и только недавно закончили. «Играй», – я передал ему управление телом, став сторонним наблюдателем. Ежик встрепенулся, тряхнув головой, приладил скрипку к подбородку. Взяв несколько пробных нот, удовлетворенно кивнул и начал выбивать такт ногой. «Ударников не хватает», — заявил он мне. «Ой, все, плохому танцору всегда яйца жмут. Начинай уже, на вокзал ехать пора, а ты тут на скрипку дрочишь», — придал ему ускорение. Он ничего не ответил, только оскалился и выдал такое. При первых аккордах люди в магазине замерли и начали оборачиваться, а затем в разнобой двинулись к нам, как зомби. Зависнувший в ступоре на добрые десяток секунд консультант подскочил к пульту и сделал погромче, а ежик все продолжал наяривать, даже глаза закрыл, чтобы не отвлекаться. Как самозабвенно он играл, как в последний раз. Я же получил ни с чем не сравнимое удовольствие, плывя по штормовым волнам Вивальди в обработке британской скрипачки с китайскими корнями. Нет, богиня была не права, когда говорила, что скрипач не нужен, еще как нужен. Вот теперь я верю, что все у нас получится, и стать айдолами, и денег заработать, и вообще. Закончив играть, ежи открыл глаза. Вокруг стояла толпа, начавшая вдруг аплодировать. Даже несколько человек, снимавших на магафоны, пытались хлопать. Скрипач поклонился, а я не стал отбирать управление обратно, пусть сосед искупается в лучах славы, заслужил. Через возбужденную толпу протолкался какой-то растроганный худой японец в годах. Он низко поклонился и с увлажнившимися глазами попросил повторить, так как застал только конец произведения. «Можно, сыграю еще, только теперь другую, контраданцу», — попросил меня ежик. «Ага, давай, жги», — согласился я. Мы записали ноты нескольких композиций Ванессы. Сантрадамза была в их числе и являлась одной из лучших. «Только потом сразу делаем ноги, а то уже опаздываем на встречу с Дашкой». «Окей, босс», — сосед кивнул японцу, прижал подбородком скрипку, задал себе темп притопыванием и зажег. Я быстрым шагом спешил к метро, сильно опаздывая. «Нет, а ты видел, как людям понравилось? Некоторые даже расплакались». Сосед в голове трещал, не умолкая. «А какой получился эффект? Оказывается, это был сам Таракусу Ямаха. Да уж, тот самый растрогавшийся японец неожиданно оказался главой корпорации, сам проектирующий различные инструменты. А прозрачную скрипку он вообще сделал собственноручно 3 года назад, назвав ее хрустальной слезой богини. По мне так получилось чересчур пафосно, но кто я такой, чтобы осуждать полет фантазии мастера? Собственно, он предложил мне рекламный контракт и скрипку в счет оплаты, я же, сославшись на отсутствие сейчас свободного времени, обещал прийти к ним в магазин завтра. Назначив встречу на 1:00 дня, я спешно покинул музыкальный магазин. «Да видел, видел. Молодец, возьми с полки пирожок». Мысленно отмахнулся от перевозбудившегося соседа. Так-то он, и правда, молодец. Дивная музыка лилась из динамиков и звала за собой, люди стояли в ошеломлении от неожиданного концерта. Судя по бурным овациям и множеству гаджетов, на которые меня снимали, очень им зашло. Только бы теперь не опоздать, понадеявшуюся на меня Дарью подводить не хотелось. Успел на поезд впритык, девушка уже приплясывала от нетерпения. Загрузившись в сразу же тронувшийся вагон, она только укоризненно посмотрела мне в глаза. «Что, не опоздал же? А если бы опоздал?» Она обвиняюще ткнула в меня пальцем. «Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой». Как смог, куртуазно отмел ее наезд. Вульгарность спасла. Фыркнув, она отвернулась к окну, не став больше возвращаться к моему опозданию. Приехав в Киото и найдя офис Nintendo, мы попали на встречу с молодой японкой, руководившей отделом перспективных разработок. Обладая послезнанием, я в красках расписал ей веселых монстриков, сходу назвав их покемонами. Очаровав руководительницу фонтаном красноречия, выдавая на гора в 3 раза больше слов, чем говорила Дарья, зажег японку идеей. В конце встречи Дарья даже начала сверлить меня подозрительным взглядом, но японка с чудным именем Мизуми ее успокоила. «Манава-сан, я сегодня же представлю ваш проект директору. Уверена, он заинтересуется. Это свежо, и как раз в духе японской культуры. Удивительно, как до чего-то подобного до сих пор никто не догадался из конкурентов. Вы, гений». Я аккуратно перевел ее слова, покрасневшей от удовольствия Дарье. «Ну что вы, я совсем обычная девушка, умеющая придумывать интересных персонажей. Мизуми-сан, для меня было бы честью участвовать в разработке новой игры с моими монстриками». Спохватившись, Даша начала ковать железо, пока горячо. «Давайте поступим следующим образом». Задумавшаяся японка постучала пальцами по столешнице. «Приходите завтра к обеду. Я думаю, уже утром у меня будет какой-то результат». Переведя Дарье, добавил, что завтра меня ждут в Токио, и я бы с радостью ее опять выручил, но именно завтра в обед, никак. Соотечественница ожидаемо загрузилась, не видя выхода. Японка же, увидев натуральное расстройство Дарьи, поинтересовалась причиной. Узнав, что случилось, непринужденно разрядила обстановку, отмахнувшись, как от незначительного. «Манава-сан, не переживайте, завтра на встречу я приглашу нашего штатного переводчика. Но, если вам комфортнее быть со своим компаньоном, мы можем перенести встречу на более удобное для вас время». «Нет-нет, переносить не будем», — всполошилась Дарья. «Пусть будет ваш переводчик». На этом мы и расстались. Дарья уговорила меня составить ей компанию и отпраздновать в местном ресторане первый успешный шаг ее проекта. На мои возражения, что как бы еще рановато и не сглазить бы, девушка с жаром заявила: «Моя интуиция кричит, что все получится, так что это повод отметить». Пришлось поддержать ее энтузиазм, направив стопы в японский ресторан. В меню с иероглифами она ожидаемо ничего не поняла, заказал ей суши с роллами и мисо-суп. Мутная жидкость с плавающими в ней зелеными крупными водорослями ей не зашла. После супа она с подозрительностью отнеслась к суши с сырой рыбой, вежливо поклевав самую малость. Праздничный ужин спасли сливовое вино с горячими подрумяненными роллами в комплекте с васаби и соевым соусом. А Дима собрал вещи и уехал. Говорил, чтобы я не занималась ерундой, нашла себе какого-нибудь купчишку и вертела им, как хотела. А я не хочу так, хочу всем доказать, что сама чего-то стою». Неожиданно быстро наклюкавшись слабым, но коварным вином, она принялась вспоминать старые и свежие обиды. «Ой, что-то я совсем пьяная, и магафон совсем сел». Дарья отложила на стол наладонник с потухшим экраном и оперлась на руки лбом, закрыв глаза. Взял ее магафон и незаметно от девушки подзарядил до полного, затем подозвал официанта и попросил рассчитать. За ужин заплатил за нас обоих, чем опять вызвал энтузиазм у соседа. «Кто женщину обедает, тот ее и гуляет», — прорезался он. «Погляди, она совсем тепленькая для страстной ночки. Давай воспользуемся моментом. Ты обещал мне давать порулить. Тем более, ты ей магафон подзарядил, надо пополнить источник». «Заколебал ты, ежи, я не понимаю. Ты вроде такую музыку красивую исполняешь, а ведешь себя, как сексуальный маньяк». «Так я и есть маньяк. Ты про мой дар не забыл, его надо тренировать. А музыку я учил, чтобы женщины давали. Я же рассказывал. Ой, все, засохни. Пользоваться девушкой в подпитии я не буду», — в который раз заткнул соседа. Выведя Дарью на улицу, повел под ручку в знакомый отель, в котором останавливался по приезду в Киото, когда ждал встречи с офицером иммиграционной службы. «Ик, а куда мы идем?» Дарья еле ворочила языком, не твердо держась на ногах. «В отель. Отоспишься, придешь в себя, завтра будешь как новенькая. Ик, хорошо. Ик, а ты меня не обидишь? Ик». Она чуть отстранилась, продолжая держать меня под руку. «Не боись, приставать не буду. Заселю тебя в отдельный номер». «Тогда ладно». Заселив ее в отдельный одноместный номер, а точнее, уложив ее дрыхнуть одетую на заправленную кровать, решил переночевать в этом же отеле. Время позднее, да и легкое опьянение расслабило. «Тоже здесь переночую, а завтра утром рвану в Токио, к обеду буду в магазине Yamaha на переговорах». Сказано, сделано, я взял себе такой же номер напротив и, приняв душ, завалился спать. Ночью мне опять снились неприличные сны. Дарья в коленно-локтевой стонала и извивалась подо мной, подмахивая своим идеальным задом. Я же, стоя на коленях и держа ее заточенную талию, энергично совершал поступательные движения, от которых по гостиничному номеру разносились влажные шлепки. Наконец, наступил пик наслаждения, и я излился в пульсирующие лоно девушки. Она тоже стала кончать, зарычала и впилась зубами в мою руку. От боли я проснулся. «Даша», — я наяву увидел содрогающуюся в конвульсиях обнаженную девушку, прижавшуюся ягодицами к моему паху. «Дарья», — а это оказалась она, — перестала меня кусать и содрогаться, она отстранилась и обмякла, потеряв сознание. Глава 11. «Папа, в кинзад за кнопку при перемещении нажимает дядя Вова, а почему вместе с ним постоянно перемещается скрипач?» «Ват, Фимочка, ты уже начинаешь понимать, что человек со скрипочкой нигде не пропадет. Вот же ты сука, гондон ты, а не скрипач», — ругался на ежика, запинав его в дальний угол сознания. Я сбежал из номера Дарьи, сгорая от стыда за действия своего соседа. А сейчас, выспавшись, я с утра пораньше сделал чекаут из гостиницы и свалил из Киото, продолжая его пилить. Да чего такого, что с ней сделается? Употребил по назначению, и все, — ныл скрипач, отхватив метальных тумаков. «Ты же у нее чуть всю энергию не выпил. Много ли маны у простаков?» Я уже немного понимал, что может сделать одаренный с зовом инкуба с обычной девушкой. «Слушай, так это получается, с теми девушками в Токио тоже был не сон, до меня вдруг дошло». Ежи красноречиво промолчал, подтверждая мою догадку, и я рассвирепел. «Ну все, кобздец тебе, злый день. Нахера мне такой партнер, что думает не той головой? Скажу богине, пусть забирает тебя к себе на поселение, как хотела. Но ты же обещал, магией клялся», — заверещал скрипач, припомнив мне, как стребовал с меня клятву на источнике. «Ты же магию потеряешь. А еще, ты тогда поручение богини не выполнишь и станешь женщиной. Да уж, попадос. Было дело, и клялся, и женщиной стать без помощи скрипача мне вполне светит, потому как запасного варианта у меня, как повысить рождаемость в Японии, нет. Остановиться женщиной, чтобы меня натягивали потные японские мужики, я совсем не хочу. Только это меня и останавливает», — проворчал я, остывая. «Но ты не переживай, я что-нибудь придумаю», — заверил я бывшего хозяина тела. Пак Янг Юн, находясь в Сеуле, занималась делами в филиале японской корпорации, готовя к старту приобретенную площадку киностудии в Сибири, Она только что вернулась из Иркутска и писала отчет о поездке, намереваясь через день улететь в Токио. Ее работу прервало пришедшее на мегафон сообщение от ее японской подруги Мизуки. Юн познакомилась с Мизуки Кадакава в Токийском университете, где училась с ней бок о бок менеджменту все 4 года. Серьезная корейская девушка из хорошей семьи приехала в столицу империи Ямато пробивать себе путевку в лучшую жизнь, поступив в Тадай, где и подружилась с легкой в общении жизнерадостной японкой, оказавшейся тоже одаренной, а также единственной дочерью директора корпорации Кадакава и одной из внучек еще живого и здравствующего учредителя мультимедийного конгломерата. Мизуки обладала такой же яркой внешностью фотомодели с длинными ногами, как и Юн, из-за чего, видимо, и выбрала себе в подружки симпатичную кореянку. Во время студенчества их дружба окрепла, когда серьезная Юн не раз выручала свою легкомысленную загулявшую подругу. По окончанию университета Мизуки пригласила Пак Янг Юн на работу в корпорацию, принадлежавшую ее семье. «Мне нужны свои люди, соглашайся», – убеждала японка, рассказав о непростой ситуации между родственниками в правлении Кадакава. И Юн согласилась, ни разу об этом не пожалев, ее карьера рванула в гору со скоростью почтового экспресса. «Привет, подруга, посмотри ролик, засняли вчера в Гинзе, играет». Просто отпад. А еще у него развиваются волосы, как у тебя, когда ты сердишься. Отправила ей сообщение Мизуки, прикрепив к нему видеофайл. Юн запустила воспроизведение и не сдержала удивленного восклицания. На видео она узнала своего переводчика из Владивостока. Он, закрыв глаза, вдохновенно играл на скрипке, а его волосы шевелились в такт музыке, словно их трепали порывы шторма в Токийском заливе. «Как интересно», – пробормотала она. Еще раз просмотрев ролик, Юн задумалась на пару минут, а затем набрала номер на стационарном телефоне. «Конничева, Араки-сан, это Пак Янг Юн. К вам приходил устраиваться на работу некий Ри Си Цин», без лишних эмоций произнесла она в трубку. Выслушав ответ, голос кореянки заледенел. «Мне без разницы, какое у него теперь имя. Госпожа Сукасима, потрудитесь обеспечить присутствие в моем отделе к моему возвращению этого соискателя, которого я рекомендовала к приему на работу. К назначенному времени я был в Ямаха-центре. Встретивший меня с поклоном давишний консультант быстро проводил меня в кабинет своего босса Таракусу Ямахи. Господин Таракусу не стал растекаться мыслью по древу, а сходу предложил рекламный контракт, поинтересовавшись заодно, чью музыку я исполнял. Признался ему, что музыку записывал сам из своей головы. Впечатлившийся японец тут же предложил у меня ее купить и взять на себя все юридическое сопровождение по оформлению прав на музыку. И если за рекламный контракт, по которому я должен был год поработать лицом Ямахи и записать несколько видео, он предложил скрипку и 500 000 йен, то за музыкальные композиции он предложил уже 1 000 000. Предложил ему сойтись на 1 000 000 йен за каждую композицию. Таракусу согласился, но со встречным условием, что в течение года раз в месяц буду играть у них в выставочном зале на своей скрипке, как вчера, и запустил на компьютере ролик. Да, что же меня выдало, ведь я 5 лет на отлично учился в разведшколе. Вспомнился почему-то анекдот про американского разведчика-негра в российской глубинке, наблюдая, как на видео мои волосы ветер колышет в помещении, а ведь я хотел затеряться. Мысленно простонал, когда Таракусу меня обрадовал сотни тысяч просмотров за сутки и тысячами восторженных комментариев, пообещав, что за неделю уже будет 1 000 000 просмотров. Махнув рукой, сгорел сарай, гори и хата. Согласился на все условия внука основателя Ямахи и подписал рекламный контракт. Скрипка пока остается в магазине, деньги по факту работы, нормально. Выйдя на улицу только через 3 часа, принял входящий на мегафон звонок. «Да», — гаркнул в трубку. «Я в течение всей встречи несколько раз сбрасывал входящие вызовы с разных незнакомых номеров, будучи поглощенным изучением нового для меня контракта по продаже музыки. Развлекаешься?» Без предисловия наехал на меня знакомый женский голос. «Почему до сих пор не вышел на работу?» «Госпожа Пак», — я узнал голос бывшей работодательницы, — «так никто и не приглашал, так ты трубку не поднимаешь. Тебе 1000 раз звонили из службы персонала. В общем так, послезавтра я возвращаюсь в Токио, чтобы послезавтра был у госпожи Араки и оформился на работу». «Стоп, а что за спешка? То забудут на несколько недель, то срочно приходи», — возмутился я. «Тебе не нужна работа?» — ненатурально удивилась Пак. «Конечно нужна», — я не покривил душой. «Первые рекламные деньги появятся только через месяц, а сумма за музыку капнет не ранее, чем через квартал, так мне объяснил корпоративный юрист Ямахи. Так что лучше пусть будет и синица в руках, и журавль в небе. Значит, до встречи послезавтра. Кореянка отключилась, а я с досады сплюнул. Да уж, с такой тяжелой начальницей долго я проработать не смогу. Уж насколько я терпеливый, но даже мои нервы молодого преподавателя, успевшего поработать с жертвами ЕГЭ, не выдерживают ее самоуверенного тона. Ну, ничего, поработаю месяц-другой, а там уйду в свободное плавание. Пока же мне надо поскорее влиться в обычную жизнь простых японцев. Пусть хотя бы и за счет подпорченных нервов. Вечером добрался до своей гостишки с соотечественниками, где крикливая вахтерша-китаянка заявила, чтобы я собирал свои вещи и убирался куда подальше. Оказывается, вчера трем девицам стало плохо. Да так, что пришлось вызывать реанимацию. Говорили про какого-то высокого светловолосого лавая, так что подозрение пало на единственного человека, попавшего под описание. «Проваливай», — скомандовала бессменная вахтерша, «пока я не вызвала полицию, чтоб духу твоего здесь больше не было». Собрав вещички, ушел, матеря про себя соседа кобеля. «Тебя не учили? Не гадь там, где живешь. Избавлюсь от тебя при первой же возможности». Кипятился я. Сосед помалкивал, помня утреннюю взбучку. А передо мной опять встала в полный рост проблема поиска недорогого жилья. Поискал поблизости другую гостиницу, нашел какой-то недорогой доходный дом в глубине района. Простроив маршрут, зашагал к новому месту обитания. На улицу опустились сумерки. В домах начали загораться окна, освещая небольшие дворики за заборами, потянулись аппетитные запахи готовящейся пищи, а я планировал свои следующие действия. Надо прикупить еще костюмов и рубашек, обустроиться на новом месте и найти способ, как пресечь низменные устремления соседа, не потеряв при этом его знания и умения. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е неожиданности. «Нека, Нека!» Из-за глухого забора донесся дребезжащий старушечий голос. Решетчатая калитка открылась, из-за нее выглянула пожилая женщина. Седые волосы, собранные в пучок на затылке, очки с толстыми линзами на морщинистом лице, теплый платок на плечах, невысокий рост и согбенная фигура. Она была типичной старушкой в любом из миров. «Вы не видели мою кошечку?» Подслеповато улыбнувшись, она обратилась ко мне. Оглянувшись, у соседнего забора я увидел застывшую черным пятном с янтарными глазами крупную кошку, нервно дергающую хвостом. Видел, вон она сидит, глазами зыркает. Я показал рукой на кошку. «Нека, Нека!» Опять позвала она и пробормотала. «Вот несносная. Молодой человек, а вы можете ее поймать? Не то собаки напугают, а она такая беззащитная». Я с сомнением посмотрел на беззащитную кошечку размером с бультерьера. Та, увидев мое внимание, выпустила длинные когти, словно предупреждая не делать глупости. Увидев мое замешательство, старушка начала меня уговаривать. «Помогите мне, принесите Нека, а я напою вас чаем». «Ладно», — согласился я, — «старость нужно уважать. Тем более, мне это ничего не стоит». Поставил аккуратно свою сумку у забора, достал из нее мастерку от спортивного костюма и шагнул к кошечке. Та прижалась к земле и угрожающе зашипела. «Дикая какая-то, и как с ней бабка управляется?» Набросил на кошку мастерку и замотал ее в кулек. Зверюга, злобно заурчав, забилась в плотной ткани, словно в сетях. Крепко прижав ее к себе, ограничив тем самым подвижность кошки, подошел к старушке. «Вот, поймал я вашу Нека. Ой, спасибо. Вы заходите во двор, а сумочку я вашу сама занесу», — засуетилась старушка, объясняя попутно. «Надо калитку закрыть, чтобы опять кошечка не сбежала». Зашел в вымощенный клинкерным кирпичом уютный дворик, любительница кошек позади звякнула запором и засеменила мимо меня, неся обеими руками мою сумку. Шагнул за ней. За пышными кустами обнаружилась уютно освещенная веранда с креслом-качалкой и столиком с незаконченным вязанием на нем. «Заходите в дом, я вас чаем напою», — как обещала, она юркнула в открытую дверь. Вошел следом. Старушка в прихожей положила на пол мою сумку, заперла дверь. «Как вас зовут, молодой человек?» Она повернулась ко мне и уткнулась в недовольно ворчащий кулек. «Да все уже, можно ее отпустить». Я осторожно положил замотанную в мастерку зверюгу и сразу отступил на пару шагов. Кошка тут же выбралась из ткани и сиганула в комнату, злобно сверкнув на меня янтарными глазами. «Жора, Лисицын, я почему-то представился своим настоящим именем и фамилией. Очень приятно, Жора Кун. А меня можешь называть бабушка Мидори. Пойдем на кухню. Мы прошли на небольшую кухоньку, где на столике над горящей свечой таблеткой уже стоял пузатый керамический чайник. Рядом находилась подставка с тлеющей ароматической палочкой-вонючкой. Пахло сандалом и чем-то еще незнакомым. Вдохнув поглубже, у меня неожиданно закружилась голова, и я присел на один из стульев. Старушка выставила на стол две пиалы, налила в них чай. Сев напротив меня, пригубила парящую темную жидкость и отставила пиалу. «Да ты пей, пей. Бабушка Мидори плохого не посоветует». Глотнул терпкий напиток. Голова потяжелела, словно я махнул сразу стакан водки. Иначе, что за чертовщина мне кажется? К старушке запрыгнула на ноги черная кошка и начала нервно дергать хвостом из стороны в сторону, из-за чего стало казаться, что у нее два хвоста. «Мидори сама, мне бы помыть руки». Я вдруг заметил на руке царапину с набухшей каплей темной крови. Поимка кисы не прошла для меня бесследно. Как говорится, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. «Покажи», неожиданно появившаяся рядом бабушка цапнула мою руку. «Вот как это она сделала?» Вроде, только что сидела напротив, гладила не отрывающую от меня глаз кошку, и тут же появляется рядом, а кошка, как ни в чем не бывало, сидит одна на стуле. «Или, может, у вас перекись водорода есть? Надо обеззаразить». Я попытался высвободить руку, но не преуспел. У бабушки неожиданно оказалась стальная хватка. «Не надо тебе перекись. Я сама обеззаражу». Старуха неожиданно слизнула кровь с моей руки и повернула ко мне свою голову. В широко распахнувшихся янтарных глазах я увидел вертикальные кошачьи зрачки. «Скажи, чего ты хочешь? Бабушка Мидори исполнит твое желание». Голова кружилась. Дурман все глубже укутывал мое сознание ватным одеялом. Видимо, поэтому я не пожелал оказаться где-нибудь подальше, а сказал: «Хочу, чтобы у меня были все знания и умения моего соседа-скрипача, а сам он убирался из моего сознания». «Как скажешь». Старуха улыбнулась выросшими острыми клыками, которыми тут же впилась в мою оцарапанную руку. В этот момент на меня темнотой навалилось беспамятство. Бакунека Мидори была очень стара. Она помнила еще начало правления первого сёгуна Иесу Токугава Вэда, так раньше называли столицу Японии, позже переименованную в Токио. Ей не надо было многого, всего лишь раз в месяц забрать силу у любого одаренного. Месяц был на исходе, а мимо проходил такой милый молодой человек, от которого фанило такой вкусной энергией ки. Вот если бы он не помог, а того хуже обидел бы ее кисоньку, то мог бы и погибнуть. Она бы выпила всю его силу и жизненную энергию до донышка. Мидори была опасным духом Бакунека, защитницей животных, но парень ничего плохого кошке не сделал, даже пострадал от ее когтей, откликнувшись на просьбу незнакомой бабушки. Поэтому она честно выполняла его желание, подпитываясь ки и копаясь в мозгах Жоры Лисицына. Наконец, его желание было выполнено. Знания и умения бывшего хозяина тела перекочевали к новому хозяину, а остатки личности ежи могилы были плотно свернуты и утрамбованы в дальний уголок подсознания. Минула полночь, янтарные глаза духа над лежащим на боку телом молодого парня погасли и растворились в ночи. Мне снилась сердившаяся Японамать. От нее, как от бенгальской свечи, во все стороны летели искры, а ее дыхание обжигало. «Глупый, глупый мальчишка», она отчитывала меня, словно безмозглого дурачка. «В погоне за легкими знаниями ты стал одержимым. Знаешь, что это означает?» «Что?» – прохрипел я, не в силах выдерживать ее гнев. «Каждое полнолуние твой сосед будет брать над тобой верх и бесконтрольно пользоваться телом. Твоим телом. Ты же учился в школе, должен знать, что ничто не появляется из ниоткуда, и ничто не пропадает бесследно. Надо было отправить его душу ко мне. Но что же делать?» Я попытался найти выход из новой неприятности. Сразу поверил, что Японамама не врет. «Чем больше ты будешь сдерживать порывы своего темного «я», которым стал ежи-могила, тем сильнее и дольше он будет отрываться в ночь полнолуния. Вспомни его желание, и тогда у тебя будет шанс удержать контроль над телом». Прогрохотал ее голос, выкидывая меня из сна. Очнулся на грязном полу в позе эмбриона, замерзшим и голодным. Вчерашняя уютная кухня превратилась в пыльное помещение заброшенного дома. Тяжело поднявшись на ноги, чихнул от поднявшихся клубов пыли. Пыль весело кружилась в лучах утреннего солнца, бивших сквозь щели в окна, заколоченных фанерой. Взглянул внутрь себя на источник, он оказался пуст. Лишь на донышке набралось немного маны. «Блин, вот так и помогай старушкам. Хотел полегче жить, а получилось совсем наоборот. Зато теперь не будет сосед своими нытьем надоедать. Я попытался найти хоть какой-то плюс в сложившейся ситуации. Ёпта, так мне, получается, теперь надо будет на каждое полнолуние куда-нибудь в горы или в лес подальше от цивилизации уезжать. А не то опять из гостиницы выгонят или, того хлеще, в полицию сдадут. Почему-то теперь у меня вообще исчезло доверие к своему соседу. Получит доступ к телу и рванет во все тяжкие. А как же уменьшать его прыть? Дзигакудаю говорила, надо сбрасывать напряжение. А какие порывы были у ежика? Трахать все, что шевелится. Видимо, теперь, на радость богине, придется самому приниматься за увеличение популяции японцев на островах архипелага. Так сказать, работать на износ, чтобы не пострадать от соседа. Если посадят в тюрьму из-за его действий, то через 4 года гарантированно стану женщиной. Ну не получится в тюрьме стать идолом, хоть тресни. Нет, нам такой хоккей не нужен. Нашел в темной прихожей свою сумку, поднял с пола грязный комок, в котором узнал свою мастерку, и через покосившуюся дверь вышел наружу. Положив на рассохшееся темное кресло качалку сумку, стал рассматривать распущенную на ленточке острыми когтями мастерку. Да, эту одежку, превратившуюся в тряпку, уже не зашить. Зашвырнул ее обратно в дом и попытался почистить костюм. Сняв пиджак, критически его осмотрел. Когда-то бывшая черная ткань стала потертой и в грязных разводах, сомневаюсь, что без магии она примет свой первоначальный щегольской вид. А поскольку бытовой магией почистки вещей не владею, то пиджак тоже в топку. Очистив карманы от вещей, скомкал и отправил его вслед за мастеркой. Почистил брюки, оказавшиеся еще вполне ничего, подхватил сумку и пошел сквозь заросший дворик к выходу. Отворил ржавую скрипучую калитку и вышел на утреннюю улицу, наконец покинув заброшенный дом с запущенным садом, казавшийся вчера ухоженным и уютными. Ну, что, Токио, встречая своего изменившегося героя, ставшего одержимым. Конец первой части.